Глава 13. Роман Куляшов. Отличные новости. У студии The Cuckoo's Nest новая услуга. Съемка на фоне хромакея. Кто не знает, зеленый такой экран, который потом можно превратить в любое изображение. Плюс, по предварительной договоренности, мы приглашаем профессионального гримера. Всем косплеерам, ролевикам, мечтателям и просто тем, кто хочет увидеть себя героем известного фильма или похвастаться перед бывшей отпуском на Гавайях. Добро пожаловать! Ценник в личку! Нормально? Рома показал последний пост Вадику. Из них двоих именно Куляшову пришлось взять на себя соцсети. Не сказать, чтобы эта обязанность Рому сильно радовала, но когда он увидел, с каким размахом Вадик попирает основы орфографии, вздохнул и впрягся сам. «Солидол!» — с уважением кивнул Куприянов. «Вот если бы ты не лез и втер своей Юне отдельную сессию для конкурса, мы бы еще чего-нибудь прикупили. И так нормально». «Ладно, ладно, доживем до свадьбы, а там подумаем. Или студию побольше, или на видеокамеру разоримся. А что, операторы тоже нехило поднимают. Я видео не умею. Ни снимать, ни монтировать». «Я-я», — передразнил Вадик. «Все только о себе. А бизнес? А перспективы?» «Ладно, ближе к делу разберемся. Главное, невесту нашу не упустить. Ты ей звонил?» «Зачем?» Рома вскинул брови. Он и так в последние дни прикладывал все усилия, чтобы поменьше думать о Юне. А уж звонить ей самому? Мазохистом, что ли? «Вот кто так бизнес ведет?» Вадик скривился, как будто на месте Ромы сидел котенок, который в очередной раз промахнулся мимо лотка. «Говорил же, давай вместе на тренинг!» «Идиотизм и выкачивание денег», — упрямо изрек Рома. «Потёмкин — миллионер, у него яхта своя и самолет. Ты хочешь заработать свой первый капитал или так и будешь просиживать портки?» Рома бы ударился лбом об стену, но лень было вставать с кресла и куда-то идти. С тех пор, как Вадик вложился в курсы для молодых предпринимателей, он даже разговаривать стал этими лозунгами-мотиваторами. «Юна — наш ключевой клиент», — продолжил Вадик, не получив от друга ожидаемой реакции. «Да, я хочу первый капитал. Она должна чувствовать, что мы о ней заботимся. Индивидуальный подход и вся шняга». «А ты не пробовал сам стать бизнес-коучем?» «Издевайся, давай». Вадик был не из тех людей, которых легко выбить из колеи. Как-никак детство провел в деревне, куда через поле ведет не дорога, а две глубоких борозды от трактора. А с них невозможно свернуть, даже если очень захочется. «Вот прямо сейчас иди и звони ей. Что там с залом, что с платьем, со временем. Мол, график у нас дофига плотный. Надо все спланировать идеально. Чуешь, да? Это я называю дипломатия. И о себе напомнил, и звучит круто. Профи». Рома не считал Вадика хорошим дипломатом. Нет, по части удержания клиентов мертвой хваткой Куприянову и правда не было равных, но на международные переговоры Рома бы своего товарища не отправил. И все же сейчас предпочел подчиниться. Не столько потому, что хотел услышать голос Юны, сколько потому, что не горел желанием получить лекцию с бизнес-тренинга в вольном пересказе Вадика. «Юна?» Рома попытался звучать непринужденно, хотя от чего-то вдруг разнервничался, так что даже ладони вспотели. «Ой, ну надо же, вот это совпадение!» Она мягко рассмеялась в трубку, и у Ромы загривок покрылся мурашками. «Почему совпадение?» «Глупый, дурацкий вопрос. Вадик, коуч хренов. Вот сам бы и звонил. Выгляните из окна». Рома хотел выдать «что» или «зачем», но вовремя спохватился и решил, что на сегодня слабоумия достаточно. Встал, послушно подошел к окну и, чтобы было лучше видно, отпихнул пустые коробки от безделушек, которые Вадик накупил для интерьера. «Инфинити» трудно было не узнать. Та самая машина, которая когда-то раздавила Ромины объективы, так мощно и безжалостно, словно внутри он спрятал санкционный сыр. Юна стояла рядом, сделав ладонь козырьком от яркого солнца, и смотрела наверх. «Привет!» На мгновение Роме показалось, что она шепчет ему на ухо. «Ты не спустишься?» «Зачем?» «Чёрт, вот опять минуту не продержался без глупых вопросов. Надо кое-что дотащить. Я бы сама, но у вас лифта нет». Рома сбросил звонок и рванул к двери так быстро, что споткнулся о штатив и смахнул на пол пачку фотобумаги. «У нее пожар там, что ли?» Ошарашенно полюбопытствовал Вадик, но Рома только пробормотал нечто похожее на «иди ты» и исчез на лестнице. Юна ждала его у машины и почему-то обеспокоенно оглядывалась по сторонам, будто прятала в багажнике труп или особо крупную партию наркотиков и боялась полиции. Нервно мяла футболку и вздрагивала от каждого громкого звука. «У меня тут, в общем, довольно деликатная просьба», — сообщила Юна, когда Рома подошел к ней. «Можно это какое-то время побудет у вас?» Распахнув багажник, она указала на внушительных размеров чемодан, и Рома сглотнул. «Дочка депутата просит его попридержать ценный груз. И что это может быть?» «Золото партии? Контрабанда?» «А можно хотя бы узнать, что там?» «Нет», — выпалила Юна, округлив глаза, и Рома только сильнее утвердился в своих подозрениях. «Но хотя бы легальное?» — уточнил он, понизив голос. «Вот все-таки зря Вадик сам ей не позвонил. Для него слова «ключевой клиент» перевешивали уголовный кодекс со всеми поправками и комментариями. Небось, взял бы молча, только загнул цену за бережное хранение. И почему Роме не дано вести себя точно так же?» «Конечно, что вы!» — отмахнулась Юна с улыбкой. «У меня же папа депутат». Именно это Рому пугало больше всего. Фантазия человека, чьи родители бдительно следят за последними политическими новостями, заработала на всю катушку. «Ценные бумаги. Государственная тайна. А что будет дальше? В студию заявятся шпионы? Грабители? А Рому с Вадиком потом поставят на счетчик? Вам что, жарко?» Юна сочувственно посмотрела на Ромину рубашку. Он опустил взгляд и обнаружил, что безбожно потеет. «А, да кондиционер барахлит». «Так мы же вроде на улице», — растерялась девушка. «Вам надо поднять чемодан или нет?» Раздраженно перебил Рома и повернулся так, чтобы она не видела позорных темных пятен на рубашке. Взялся за ручку и выдернул чемодан из багажника. Тяжелее, чем он предполагал. «Нет, вряд ли, конечно, труп, если только ребенка. О, Господи, вот за что ему такие испытания?» «Это как-то связано со свадьбой?» — спросил Рома, подтягивая багаж на крыльцо. «Ну, можно сказать и так». Вообще-то, ответ Рому не устроил. В смысле, нисколько. Но расспрашивать дальше было бы невежливо. И Кулешов утешился хотя бы тем, что трупы и ценные бумаги на свадьбах не нужны. И хотел бы он подумать тоже о наркотиках, но ведь ни разу не был на депутатских банкетах. Добравшись до третьего пролета, Рома подумал, что если на что и тратится, так это на студию в здании с лифтом или первый этаж. Да, так еще лучше. И как интересно, изо дня в день ходит на работу бухгалтерша из агентства недвижимости. Разгадка не заставила себя ждать. Людмила Викторовна бодро протрусила мимо, сжимая палки для скандинавской ходьбы. «Доброе утро!» Весело поздоровалась дама, которую теперь язык не поворачивался назвать пожилой. Потом вдруг остановилась и спустилась на пару ступенек. «Роман, если будет настроение, заглядывайте сегодня в обеденный перерыв. У меня юбилей. Так, скромный между собойчик. И девушку свою берите!» Рома покосился на Юну, но решил, что сейчас не то место и время, чтобы объяснять бухгалтерше все тонкости. «С удовольствием», — вежливо выдавил он. Людмила Викторовна хитро подмигнула и хотела уже идти дальше, но безуспешно дернулась вперед и обернулась. Одна из палок застряла между перилами. «Стойте, стойте, не торопитесь!» Рома наклонился, чтобы помочь. «Отпустите на минутку!» «Готово!» Он высвободил палку, выпрямился с довольным видом и лишь когда за спиной раздался грохот, вспомнил, что обе руки не заняты. Чемодан. Он совершенно забыл про чемодан. Только бы внутри были не боеприпасы. «Рома!» — простонала Юна, безуспешно догоняя прыгучий багаж. «Ему же лет 100!» Как и Людмила Викторовна, чемодан проявил невиданную для своего возраста прыткость. Кубарем скатился на целый пролет, отскочил о противоположную стену, финальным аккордом рухнул на бетонный пол и распахнулся. «Нет, это были не боеприпасы. То есть, чисто теоретически, если бы содержимым Юниного чемодана кто-нибудь решил закидать врагов, то это бы их сильно деморализовало. Такой концентрации фалосов Рома не видел даже в мужской бане, а все потому, что откосил в свое время от армии. Отслужил бы, как все нормальные люди, и подготовил бы себя к этому моменту. Тогда бы уж точно не стоял глупо пялись на членопад, а отмахнулся бы с бравым видом, изрек какую-нибудь житейскую солдатскую мудрость и пошел дальше по своим делам. Но нет, вместо этого Рома залип, как китайский турист перед Спасской башней. Ассоциации отчего-то тянули в детство, когда на пике популярности были разноцветные игрушечные пружинки. Рома часами мог развлекаться, спуская такую по лестнице. Пружинка шагала по ступенькам, иногда доходила до предпоследней, и тогда Рома начинал все сначала. Вот и теперь, наблюдая, как упруго скачет вниз один из экспонатов Юниной коллекции, Кулешов с трудом поборол желание проверить опытным путем, побьет ли эта резиновая штуковина рекорд его пружинки. А расцветки? Какие, оказывается, бывают расцветки? Глянцевые, перламутровые, неоновые, с блестками. Даже один светящийся. Очевидно, на случай, если хозяйка совсем запутается в темноте. Юна казалась Роме девушкой скромной, и вот такого скелета в чемодане он от нее, ну, никак не ожидал. Это ж какие у нее должно быть потребности? Вон та огромная черная дубинка, от которой даже у ДПСника с жезлом могут развиться комплексы. Разве такое вообще может поместиться в человеке? На долю мгновения Роме стало жалко Юниного жениха. Если у девушки такие запросы, неудивительно, что Игорь страдает от патологической ревности. Интересно, он вообще в курсе, какие сюрпризы скрывает его будущая женушка? Или это он сам попросил ее избавиться от следов бурной юности? «Это не то, что вы подумали. Извините». Юна густо покраснела, опустилась на корточки и принялась судорожно собирать свои палочки-выручалочки в толстовку, как Белоснежка, яблоки. Если бы Людмила Викторовна умирала от неизлечимой болезни и, как водится в фильмах, собирала предсмертные впечатления, то именно в эту секунду она бы сказала: «Ну, теперь я видела все и отдала Богу душу». Но поскольку дама явно строила на жизнь долгосрочные планы, она лишь возмущенно вздохнула. А потом еще удивляются, что рождаемость в стране падает. И, покачав головой с осуждающим видом, прошествовала наверх, в офис. И хорошо еще, что бухгалтерша была молода только телом и духом, но не познаниями в гаджетах, и не выработала навык чуть что хвататься за смартфон и снимать ролики для Ютьюба. Конечно, Рома не сомневался, к вечеру каждый, кто арендует закуток в этом здании, будет знать историю про фотографа и его девушку-извращенку. Не то чтобы сплетни пугали Рому, но он не испытывал большой радости, зная, что теперь, пожимая ему руку при встрече, соседи по работе будут представлять себе сход лавины из силиконовых гениталий. «Ты не подашь чемодан?» Робко попросила Юна, не решаясь посмотреть Роме в глаза. «Ах, да, конечно!» Он придвинул чемодан, присел на корточки рядом с ней и неуверенно замер, прежде чем протянуть руку к фиолетовой штуковине с усиками, напоминающей то ли инопланетянина целиком, то ли отдельный его орган. Рома не хотел показаться Юне ханжой или брезгливым занудой, но до сих пор не мог уложить в голове то, что едва помещалось в стареньком чемодане. «Да ты не бойся, я им не пользовалась», — утешила Юна. Рома почувствовал себя мальчишкой, которого назвали трусом. «Я?» Тут же выдал он. «Чего тут бояться?» И резким движением схватил внеземной фиолетовый агрегат. Правда, по неопытности сжал его слишком сильно, задел кнопку, и прибор начал с жужжанием вибрировать и извиваться. Рома думал, что снимать Юну голышом было самым неловким занятием в его жизни. Но нет предела новым открытиям. Сейчас он мечтал только об одном — чтобы штуковина в его руках завращалась еще быстрее, как маленький пропеллер, и унесла его отсюда маленьким вертолетиком. Ну или на худой конец, чтобы на ней нашлась вспышка, стирающая память, как в «Людях в черном». «А я ему звоню, звоню», — прозвучал у Ромы над головой озадаченный голос Вадика. «Ну ясно, чего уж». «Руки заняты. Юна, привет!» Юна бы в этот момент идеально слилась со стеной, если бы стена была красная. Такого насыщенного оттенка на живом человеке Рома еще не видел. Сбивчиво и торопливо Юна объяснила, наконец, что все это резиновое безумие — всего лишь шуточные подарки на девичник. «Куда бы я это дело?» — она умоляюще посмотрела сначала на Рому, потом на Вадика. «Отец бы мозги вынес за такое!» «Ага, и ты решила принести к нам», — подытожил Рома. «Ну, на двоих это ведь не так много». Юна неуклюже попыталась пошутить, но ни один из создателей кукушкиного гнезда не засмеялся. «Да ладно, я просто прикалываюсь. В любом случае, мне это девать некуда. Если хотите, выбросьте». «А что, так можно было?» Рома ошарашенно округлил глаза. «Так давай сразу и вынесем». «С ума сошел!» — вмешался Вадик, нагнулся, лихо покидал остатки стихийного бедствия в чемодан и захлопнул крышку. «Столько народу страдает, а ты вынесем!» «В соседнем квартале открыли магазинчик, загоню им за полцены. Некоторые еще и в упаковке. А не возьмут, в интернете продам». «Вынесем, скажешь тоже». И, мотнув головой, точь-в-точь, как Людмила Викторовна, пошел в студию, бережно придерживая драгоценную ношу. Юна с Ромой поднялись следом молча. Трудно было подобрать правильные слова после случившегося, а потому оба старательно смотрели в разные стороны, как два незнакомца в одном лифте. И лишь в гнезде Юна, наконец, решилась нарушить тишину. «Я вообще-то по поводу конкурса. Я тут подумала. В общем, давайте меня оттуда снимем». «Зачем?» «В смысле?» «С чего вдруг?» — удивился Рома. «Долгая история». Юна вздохнула. «Игорь узнал. Ну, короче, это не та история, из-за которой стоит ссориться с женихом». «Точно? Может, попробуешь ему объяснить?» «Пыталась, но... В общем, забей. Удали мою страницу и забудем». Рома в недоумении пожал плечами, но спорить не стал. Включил компьютер, зашел на сайт журнала. «Кстати, а почему именно твоя фамилия?» Юна заглянула в монитор, склонившись над плечом Ромы и щекоча его пушистыми локонами. «Ах, это... Да Вадик!» Кулешов заставил себя сосредоточиться на клавиатуре. Первое, что ему в голову пришло. «Так, ну-ка, глянем. Смотри, это же ты?» «Ну да, ты ж сам меня добавил». «Да нет, в первом туре! Ты прошла в первый тур!» Рома довольно побарабанил по столу. «Ну, неужели все-таки сольешься?»